на усть Сурмоги. Появилось в этом человеке что-то необратимо надорванное, неуверенное. Потом он надолго исчез, и я ничего о нем не знал. Однажды неожиданно позвонил по телефону. Голос был спокойный, удовлетворенный. «Стал теперь вашим земляком, москвич. Работаю в военной организации, женился. Разрешите мне приехать, хочу познакомиться со своей женой, повидать вас, Рику Ефремовну». Костя нанес нам семейный визит. Был парадный, в хорошем костюме, при галстике, красивый, только посеревший, с опущенными уголками рта, без обычного для него блеска энергии и предприимчивости в глазах. Жена его, полупышная дамочка с остреньким носиком и властными манерами, зорко следила за тем, чтобы визит проходил по всем правилам, и Костя себя вел тоже по правилам. Костю почему-то называла Константином Порфирьевичем, а о себе говорила в третьем лице. Пока дамы на кухне обсуждали проблемы ведения хозяйства в Москве, Костя в кабинете торопливо, шепотом рассказывал мне про свою новую жизнь. Я с ней в поезде познакомился. Ну, таких самостоятельных еще не встречал. Член партии, начальник кадров на одном маленьком заводике. Устроила меня в военной поликлинике, работая протезистом, передовик. На доске выставили. Прописан за городом, живу у нее, квартира отдельная, однокомнатная, все удобства, все есть. Очень авторитетное, начальство к ней в гости запросто. С милицией живет Вась-Вась, ну, сами понимаете, кадры. Так вот, на свою зарплату и живешь? Ну что вы, разве на нее можно? Живу, как все. Врач пришлет клиента. На работе сниму мерку, дома сделаю, на работе примерю и надену. Половину врачу. Ну, как все работают, так и я. Только с тем врачом, что она мне сказала. И вообще без нее ничего. Я при ней как шестерка. Любит, чтобы глазом только повести и на цирлах. И нравится так. Нравится, не нравится. Надо же жить. Не могу больше скитаться, всего бояться. Черт с ними, буду жить по правилам. Она обещает добиться московской прописки, тогда зарегистрируемся. Стану жить, как все, по силе возможности. Не вышло в Соликамске, в Краснодаре, на Алтае. Вдруг в Москве повезет. Сколько же можно? Грешин, на визит мы не ответили. И не только потому, что кадровичка не понравилась, но и потому, что было жалко и непривычно видеть Костю таким, шестеркой на цирлах. Он и сам не уговаривал навестить его новый дом. Потом он изредка звонил, на мои вопросы и приглашения прийти отвечал уклончиво. Мне казалось, что вдвоем ему приходить не хотелось, а одному не разрешали. Потом вышло так, что почти полгода нас не было в Москве. И вот осенью этот телефонный звонок, прерывающийся голос его сестры. Я где-то уже говорил, что тюрьма — один из самых консервативных и устойчивых институтов. Во всяком случае, у нас в России. О лагерях этого сказать нельзя. Они — неотъемлемая часть нашего общества. На них почти мгновенно сказываются все происходящие изменения — социальные, политические, экономические. Поэтому тот лагерь, куда я попал в 1951 году, был очень отличен от того, который я оставил в 1946-м. Среди многих изменений одно из наиболее разительных – характер уголовного мира. Послевоенные уголовники отличались от прежних своим крайним экстремизмом. Куда девали старые добрые уголовные профессии – жулики, мошенники, аферисты, карманники? Послевоенную формацию составляли холодные убийцы, зверские насильники, организованные грабители. Но не только это отличало новую уголовную генерацию. Теперь они все были поделены на касты, на сообщества с железной дисциплиной, со множеством правил и установлений, нарушение которых жестоко каралось, в лучшем случае полным изгнанием из уголовного сообщества, а часто и смертью. Наиболее распространенной формой уголовного сообщества в лагере были законники. Пребывать в законе означало на работу выходить, но не работать, а только создавать видимость работы. не находиться в обслуге лагеря на любой должности, включая даже такие...